Редактор «Таймс», сидя в своей хлипкой будочке, взял блокнот и объявил: «Я пойду туда. Глупо сидеть здесь, сложа руки». «Вы собираетесь на поле, сэр?» «По крайней мере, я хоть пойму, что происходит». «Вряд ли судья вам разрешит, сэр».